I love how your eyes close whenever you kiss me. And when I'm away from you, I love how you miss me. Я не удивился, когда увидел пожилую женщину, толкающую пустую двухместную коляску. Меня уже предупредили. Это было на Rattlesnake Road, который тянется на 4 мили вдоль острова Rattlesnake Key. Это на побережье Мексиканского залива во Флориде. Дома и кондоминиумы на юге и несколько особняков на севере. В полумиле от особняка Грега Акермана, где я остановился тем летом, болтаясь там как единственная горошина в огромной банке, есть такой слепой поворот. Заросли травы там выше моего роста, а ростом я 6 футов и 4 дюйма. Они обрамляли дорогу и, казалось, делают ее еще уже. По обе стороны от поворота стояли флуоресцентные зеленые пластиковые фигурки детей, каждая из которых держала предупреждение: «Осторожно, дети!» Я шел пешком, и в это раскаленное июльское утро, в свои 72 года, я шел довольно медленно. Мой план заключался в том, чтобы дойти до распашных ворот, разделяющих частную часть дороги от той, что обслуживается округом, а потом вернуться к дому Грега. И уже тогда я задумался, не переоценил ли я свои силы. Я не был до конца уверен, что Грег не разыгрывал меня насчет миссис Белл. Но вот она появилась, катящая свою огромную коляску прямо навстречу мне. Одно из колес поскрипывало, его не помешало бы смазать. Миссис Белл была одета в мешковатые шорты, сандалии с носками до колена и такую большую синюю шляпу от солнца. Она остановилась, и я вспомнил, как Грег спросил меня, а не станет ли ее проблема, он так это и назвал, ее проблема, моей проблемой. Я ответил, что нет, но теперь меня одолели сомнения. «Здравствуйте, вы, должно быть, миссис Белл, а меня зовут Вик Трентон. Я на некоторое время остановился тут у Грега». «Вы друг Грега? Как мило. И давно вы дружите?» «Мы вместе работали в одном бостонском рекламном агентстве. Я был копирайтером, а он...» «А он был графическим дизайнером. Знаю. Это было до того, как он разбогател». И она пододвинула коляску поближе, но не слишком близко. «Ну что ж, любой друг Грега, как говорится, и так далее, и тому подобное. Приятно познакомиться. Поскольку мы будем соседями, пожалуйста, зовите меня Алитой. Или Элли, если хотите. Как у вас со здоровьем? Нет ли признаков этого нового гриппа?» «У меня все в порядке. Ни кашля, ни температуры. У вас, наверное, тоже». «Да-да, у меня тоже все в порядке. И это хорошо для человека моего возраста с обычными для стариков болячками. Одна из немногих приятных вещей пребывания здесь летом – это то, что большинство людей разъезжается. Сегодня утром, представляете, я увидела по новостям, что каждый день заболевает по 100 000 человек. Представляете?» Я ответил ей, что тоже смотрел новости. «И вы приехали сюда, чтобы сбежать от всего этого?» «Ну, нет, не совсем. Мне нужно было немного отдохнуть. Мне предложили это место, так что я воспользовался возможностью. Но это была, конечно, далеко не вся история». «Вы немного чудной, если отдыхаете в этом месте летом, мистер Трентон». «Ага. А вот, судя по словам Грега, чудная здесь вы», — подумал я. «И судя по коляске, которую вы катите, он явно не ошибался». «Зовите меня Вик, пожалуйста», — сказал я. «Ну, раз уж мы соседи». «Хотите поздороваться с близнецами?» и она указала на коляску. На одном сиденье лежали голубые шорты, на другом – зеленые. На спинке сидений были накинуты футболки с надписями. На одной было написано «Крутой», а на другой «Еще круче». «Это Джейкоб», и она указала на голубые шорты. «А это Джозеф». Она коснулась футболки с надписью «Еще круче». Это было такое быстрое прикосновение, но нежное и полное любви. Ее взгляд был спокойным, но настороженным, ожидающим моей реакции. Она свихнулась. Это несомненно, но я не испытывал от этого особого дискомфорта. И на то было две причины. Ну, во-первых, Грег предупредил меня, сказав, что в остальном миссис Белл вполне вменяема и не теряет, так сказать, связи с реальностью. А во-вторых, когда ты всю жизнь работаешь в рекламном бизнесе, то встречаешь много не вполне здоровых людей. И если они не являлись таковыми в начале, ну, когда связываются с этим бизнесом, то рано или поздно становятся такими. «Ты просто будь вежлив», — сказал мне Грег. «Она безобидна и печет лучшее в мире овсяное печенье с изюмом». Я не был уверен насчет лучшего в мире печенья. Рекламщики всегда склонны к преувеличениям, даже те, кто давно оставил работу. Но я был вполне готов быть вежливым. Поэтому я сказал: «Здравствуйте, мальчики. Очень приятно познакомиться». Джейкоб и Джозеф, которых здесь, конечно, не было, ничего не ответили. А еще их не беспокоила жара. Им никогда не придется волноваться о ковиде или о раке кожи. «Им только что исполнилось 4, сказала Элли Белл. Хорошая шутка от женщины, которой на вид было около 60. «На самом деле они уже могут ходить, но эти лентяи предпочитают кататься. Я одеваю их в шорты разных цветов, потому что иногда даже я путаю, кто из них кто». И она рассмеялась. «Ну что ж, не буду мешать вам с вашей прогулкой, мистер Трентон». «Вик, пожалуйста, Вик». «Хорошо, Вик. К 10 часам будет уже 90 в тени, и влажность увеличится. Попрощайтесь, мальчики». Ну, видимо, они так и сделали. Я пожелал им хорошего дня и сказал Элли Белл, что был рад с ней познакомиться. «Я тоже», — сказала она. «И близнецы вот тоже считают вас хорошим человеком. Не так ли, мальчики?» «Вы правы, я именно такой», — заверил я пустые сиденья двухместной коляски. Лицо Элли Белл просияло. «Если это был тест, то, кажется, я его прошел». «Вы любите печенье, Вик?» «Люблю. Грег говорил, что овсяное печенье с изюмом – это ваш конек». «Фирменное блюдо, да-да-да», — сказала она по-французски и звонко рассмеялась. В этом смехе было что-то слегка тревожное, что-то настораживающее. Ну, наверное, дело было в самой ситуации. Ведь не каждый день вас знакомят с давно умершими близнецами. «Я принесу вам в ближайшее время, если вы не против». «Конечно, не против. Но только вечером, когда жара немного спадет. В середине дня мне становится тяжело дышать, хотя вот Джейка и Джо жара совсем не беспокоит. И я всегда беру с собой палку». «Палку?» «От змей», — объяснила она. «Ну что ж, пока-пока. Было очень приятно познакомиться». Она покатила коляску мимо меня, затем обернулась. «Хотя сейчас не лучшее время наслаждаться побережьем Мексиканского залива. Вот октябрь, ноябрь. Самое время для этого». «Спасибо», — ответил я. «Учту». Поначалу я думал, что Rattlesnake Key был назван так из-за своей формы, которая с воздуха напоминает извивающуюся змею. Но Грег сказал мне, что вплоть до начала 80-х здесь было полным-полно гремучих змей, настоящая прорва. Именно тогда строительный бум охватил острова к югу от Сиесты и Кейси. До этого времени нижние острова были предоставлены сами себе. «Змеи стали результатом своего рода экологического сбоя», — сказал Грег. «Думаю, вначале некоторые из них могли переплыть с материка. А вот, кстати, змеи умеют плавать?» «Умеют», — ответил я, — «еще как». «А может быть, они перебрались сюда в трюме грузового судна, ну или еще как-нибудь? Да, блядь, возможно, даже в трюме яхты какого-нибудь богача. Они размножались в подлеске, там, где птицам было трудно добраться до их детенышей. Гремучки-то не откладывают яйца. Мамаши рожают по 8-10 детенышей за раз. А это немало сапог из змеиной кожи, скажу я тебе. Вот эти твари были повсюду, сотни, а то и тысячи. Их вытеснили на север, когда южная часть острова начала застраиваться. А потом, когда уж сюда приехали богатые люди...» «Ага, типа тебя», — заметил я. «Ну да», — сказал он с должной скромностью. «Фондовый рынок, он был добр ко мне, особенно Apple». «И Tesla», — вернул я. «Верно, и Tesla. А я ведь давал тебе наводку. Но ты, будучи осторожным представителем Новой Англии...» «Ой, только не начинай», — сказал я. «Так вот, потом, когда сюда приехали богатые люди и начали строить свои особняки...» «Типа твоего», — опять вернул я. «Вик, ну прошу тебя. В отличие от некоторых ужасных зданий и штукатурки и цемента в этой части Флориды, мой дом имеет архитектурную привлекательность». «Ладно, как скажешь». Когда богатеи начали застройку, подрядчики находили змей повсюду. Они кишмя кишели. Строители убивали тех, что были на участках, где они работали. Это со стороны залива и со стороны бухты. Но организованной охоты на змей не было до происшествия с близнецами Белл. Даже тогда округ не хотел ничего делать, утверждая, что северная часть является частной собственностью и застроена. Так что подрядчики собрали отряд и устроили охоту на змей. Я тогда еще работал в Масс-Адс. Акциями торговал на стороне. Так что меня-то там не было. Но я слышал, что сотни мужчин и женщин, ну, точно не меньше сотни, в перчатках, в высоких сапогах начали целую охоту там, где сейчас находятся распашные ворота. И двигались потихоньку на север, продираясь сквозь кусты и убивая каждую найденную змею. В основном гремучек. Хотя были и другие. Черные змеи, травяные змеи, пара медянок. И во что трудно поверить, но это правда, был даже один питон. То есть они убивали и неядовитых змей? «Ну, всех убивали», — ответил Грег. «Вот с тех пор на острове не так много змей». Он позвонил мне той ночью. Я сидел у его бассейна, потягивал джин-тоник и смотрел на звезды. Он просто хотел узнать, понравился ли мне дом. Я ответил, что мне все нравится. Еще раз поблагодарил его за то, что он разрешил мне остановиться у него. «Надо сказать, сейчас не самое лучшее время наслаждаться, Ки», — сказал он. «Особенно, когда большинство туристических достопримечательностей закрыто из-за ковида. А вот самое лучшее время — это октябрь и ноябрь. Миссис Белл сказала мне. Ну, в смысле Элли. О, так ты с ней познакомился?» «Ну да, и с ней, и с близнецами, Джейкобом и Джозефом. Ну, по крайней мере, я познакомился с их шортами и рубашками». Наступила пауза, а затем Грег сказал: «У тебя все нормально? Ты знаешь, я тут думал о Донне, когда предлагал тебе это место. Я не думал о том, что это заставит тебя вспомнить, и я совсем не хотел поднимать эту тему даже спустя столько лет. Да все в порядке. Ты был прав. В остальном Элли Белл показалась мне очень милой женщиной. Даже предложила мне печеньки. О, Оно тебе понравится. Я вспомнил маленькие круглые пятна цвета на ее щеках. Она заверила меня, что у нее нет ковида, который она называет новый грипп. Она вроде не кашляла, но, знаешь, выглядел как-то не совсем здоровый. Я вспомнил пустую двухместную коляску с рубашками и шортами. Ну, физически я имею в виду. Она говорила про какие-то болячки. Ну, так а что ты хочешь? Ей ведь за 70. Ух ты, так много. Я подумал, ей немного за 60. Она и ее муж были среди первых, кто построил дом в северной части. И это было еще при президенте Картере. Я только хочу сказать, что когда человеку за 70, его оборудование снимают с гарантии. Ты знаешь, а я больше никого и не видел, хотя я здесь всего 3 дня. Даже еще не все вещи успел распаковать. Хотя я не так уж много и привез. В основном дочитывал книги, как и обещал себе, когда выйду на пенсию. А когда смотрел телевизор, то выключал звук на рекламе. Знаете, я был бы счастлив вообще никогда больше не видеть рекламу в своей жизни. Ну, дружище, сейчас лето. Лето ковида, к тому же. Как только ты проходишь через ворота, остаешься только ты и Алита. Ну, еще. И он замолчал. Ага, и близнецы, закончил я за него. Джейк и Джо. Слушай, ты уверен, что тебя это не напрягает? Я имею в виду, учитывая то, что случилось... Нет, нет, не напрягает. С детьми иногда случается плохое. Это случилось со мной и с Донной. И это случилось с Элли Белл. Наш сын давно умер, Тед. Я оставил это в прошлом. Хотя, конечно, я сказал ложь. Некоторые вещи невозможно оставить в прошлом. Но знаешь, у меня есть вопрос. Угу, а у меня есть ответ. Я рассмеялся. Грег Аккерман стареет и богатеет, но остается таким же остряком, как и прежде. Когда мы работали в Bright Company по продаже безалкогольных напитков, он как-то пришел на встречу с бутылкой Bright Cola, с таким длинным горлышком, торчащим из его расстегнутой ширинки. А она знает? Не уверен, что до конца понимаю тебя. А вот я был уверен, что он меня понимает. Я имею в виду, она знает, что коляска ее пуста. Она знает, что ее маленькие мальчики умерли 30 лет назад. 40 вообще-то, поправил он. Может, даже чуть больше. И да, она знает. Ты в этом уверен или почти уверен? Уверен, сказал он, а затем сделал паузу. Почти. Это было вполне в его стиле. Всегда оставляй себе лазейку. Так вот, я смотрел на звезды, допивал свой джин-тоник. Над заливом гремел и рокотал гром, и сверкали вспышки молний. Но мне почему-то подумалось, что скоро все это утихнет. Я закончил распаковывать второй чемодан, что следовало сделать еще 2 дня назад. А когда это было закончено, на все прошло, ушло 5 минут. Я отправился спать. И было это 10 июля. И только в Соединенных Штатах число случаев заболеваний ковидом перевалило уже за 3 миллиона. Грег сказал мне, что я могу оставаться в его доме аж до самого сентября, если захочу. Я ответил, что 6 недель будет достаточно, чтобы привести себя в порядок, однако теперь подумал, что могу остаться и подольше, ну, переждать эту эпидемию. Тишина, нарушаемая лишь сонным шумом волн, бьющихся о пляж Грега, была просто восхитительной. Я, пожалуй, мог бы вставать с первыми лучами солнца и совершать прогулки пораньше, чем сегодня. И, возможно, при этом не встречать Элли Белл. Нет, она была достаточно приятной, и, наверное, Грег был прав. По крайней мере, 3 из 4 ее колес еще были на ходу. Но вот эта ее двухместная коляска с шортами на сиденьях. Честно скажу, это было жутковато. «Крутой и еще круче», — пробормотал я. Раздвижная дверь спальни была открыта, и легкий порыв ветерка приподнял тонкие белые занавески, превращая их в подобие рук. Я понял озабоченность Грега насчет призрачных близнецов, поскольку это коснулось меня. По крайней мере, теперь я понял. Мое понимание пришло поздно. Но лучше поздно, чем никогда, как гласит пословица. Когда он первый раз рассказал мне о странностях Элли Белл, я, конечно, не уловил связи с моей жизнью. Это было связано с моим сыном, который тоже умер, причем примерно в том же возрасте, что Джейкоб и Джозеф. Но вовсе не Тед был причиной, по которой я почувствовал, что мне нужно уехать из Новой Англии хотя бы на время. Это горе было давним. В этом нелепо огромном доме и в эти жаркие летние дни у меня было новое горе, с которым нужно было справиться. Мне снилась Донна, как это часто бывало. В этом сне мы сидели на диване в нашей старой гостиной и держались за руки. И мы были молоды. Мы молчали. Вот и все. Вот и весь сон. Но я проснулся в слезах. Ветер усилился. Теплый ветер, но из-за него шторы еще больше напоминали протянутые руки. Я встал, чтобы закрыть раздвижную дверь, но вместо этого вышел на балкон. Днем из спален можно было видеть всю панораму залива. Грег сказал, что я могу пользоваться главной спальней, что я и сделал. Но ранним утром вокруг была только тьма. Только редкие вспышки молний, которые теперь были ближе. И гром был громче. Похоже, угроза шторма стала реальной. Вот я стоял у перил над выложенным камнем патио и бассейном. И моя футболка и трусы развивались на ветру. Я мог бы сказать себе, что это гром разбудил меня. Или усиливающийся ветер. Но на самом деле меня разбудил сон. Мы вдвоем на диване держимся за руки. Не в силах говорить о том, что произошло между нами. Это горе, оно было слишком большим. Слишком постоянным и слишком ощутимым. Нашего сына убили негремучие змеи. Он умер от обезвоживания в раскаленной машине. Я никогда не винил в этом свою жену. Она и сама едва не умерла вместе с ним. Я даже не винил собаку, Синбернара по кличке Куджо, который 3 дня кружил и кружил вокруг нашего мертвого Форда Пинто под палящим летним солнцем. Знаете, у Лемони Сникета есть книга «33 несчастья». Вот она идеально описывает то, что случилось с моей женой и моим сыном. Тот дом, возле которого сдохла наша машина из-за засорившегося клапана, который механик мог бы починить за 5 минут, находился далеко за городом, а собака была бешеной. И если у Теда и был ангел-хранитель, то в том июле он был в отпуске. И все это случилось давным-давно, десятки лет назад. Я вернулся внутрь, закрыл раздвижную дверь и на всякий случай запер ее. Лег обратно и почти уснул, когда услышал слабый скрип. Я резко сел, прислушался. Иногда в голову приходят бредовые идеи, которые кажутся нелепыми при свете дня, но вполне себе правдоподобными в ранние утренние часы. Я не мог вспомнить, запер ли я дом, и легко представил, что Элли, которая оказалась вдруг гораздо безумнее, чем думал Крэг, находится внизу, и что она толкает свою двухместную коляску со скрипящим колесом через большую комнату на кухню, где и оставляет контейнер с овсяными печеньями с изюмом. Толкает коляску и верит, что ее сыновья-близнецы, мертвые уже 40 лет, сидят на сиденьях. Скрип, пауза, скрип, пауза. И да, я мог даже видеть ее. Я даже мог видеть Джейка и Джо, потому что она их видела. Только потому, что я не был ею, я увидел, что они были мертвы. Бледная кожа, остекленевшие глаза, распухшие ноги и лодыжки, потому что именно там их покусали змеи. Это было так нелепо, по-идиотски. Даже тогда, сидя в постели с простыней на коленях, я это понимал. И все же скрип, пауза, скрип. Я включил прикроватную лампу и пересек комнату, говоря о себе, что мне не страшно, мне совсем не страшно. Включил верхний свет в комнате, затем протянул руку через дверной проем в коридор и включил трековые светильники в галерее, говоря себе, что никто не схватит мою шарящую в поисках выключателя руку, и я не закричу, если кто-то все-таки это сделает. Я прошел половину галереи и выглянул через перила. В большом зале, конечно, никого не было, но я услышал первые капли дождя, стучащие по окнам. И услышал кое-что еще. Скрип, пауза, скрип, пауза. Я забыл выключить потолочный вентилятор. Это он и скрипел. А днем я его даже не слышал. Выключатель был у лестницы. Я им щелкнул, вентилятор замедлился и остановился, издав при этом еще один скрип. Я вернулся в постель, но оставил включенную настольную лампу. Просто настроил ее на минимальную яркость. Если тогда мне и снился другой сон, то утром я его уже не помнил. Вероятно, из-за ночного испуга я проснулся поздно и пропустил утреннюю прогулку. Но следующие 3 дня я вставал рано, когда воздух был свеж и птицы еще не пели. Прогуливался до ворот и обратно, встречая на своем пути множество кроликов, но ни одного человека. Я проходил мимо почтового ящика Беллов, стоявшего в начале подъездной дорожки, но не мог разглядеть дом, который стоял на стороне залива и был заслонен деревьями. А в будние дни, когда я ходил в магазин за продуктами, я слышал шум воздуходувок, видел пару грузовиков, припаркованных на подъездной дорожке Элли. Но, по-моему, в остальное время она была одна, как и я. К тому же мы оба были одинокими людьми, пережившими свои половинки. Да, из этого могла бы получиться неплохая романтическая комедия. Но мысль о том, чтобы подкатить к ней, как-то совершенно меня не привлекала, а скорее даже отталкивала. Ну, чем бы, скажите на милость, мы занимались? Вдвоем катали бы невидимых близнецов в коляске? Или притворялись бы, что кормим их спагетти? У Грега был смотритель. Он попросил меня поливать цветы в таких больших горшках, стоящих по бокам дверей со стороны подъездной дорожки и у бассейна. Я как раз занимался этим одним сумеречным вечером, через 10 или 12 дней после переезда, когда услышал скрип колес и выключил шланг. Элли катила свою коляску по дорожке. На ней было что-то вроде плечевой перевязи, в которой держалась стальная палка с крючком на конце. Она спросила, как у меня дела. Я ответил, хорошо. У меня тоже, сказала она. Я вот принесла печенье. Очень мило с вашей стороны, сказал я, хотя не возражал бы, если бы она забыла про свое обещание. Сегодня на одном сиденье коляски были разложены красные шорты, а на другом белые. Футболки снова были накинуты на спинки. На одной было написано «До скорого, аллигатор», а на другой «Не так скоро, крокодил». Если бы в этих футболках были настоящие дети, это выглядело бы вполне мило, а вот так совсем нет. Ну, тем не менее, она была моей соседкой, достаточно безобидной, поэтому я сказал «Привет, Джейк, привет, Джо, что новенького?» И Элли залилась смехом. «А вы очень милы». Затем, глядя мне прямо в глаза, она произнесла. «Я знаю, что их там нет». Я как-то не нашелся с ответом, но Элли, казалось, это не волновало. «Знаю, но иногда все-таки они там». Я вспомнил, как однажды Донна сказала что-то подобное. Это было через несколько месяцев после смерти Теда, совсем незадолго до нашего развода. «Иногда я его вижу», — сказала она. «И когда я заметил, что это глупо, к тому времени мы уже оправились достаточно, чтобы говорить друг другу неприятные вещи», она ответила: «Нет, это правда». На одной стороне перевязи Элли был чехол. Она залезла в него и достала пакет с печеньем. Я взял, поблагодарил. «Заходите, поешьте со мной». Я сделал паузу, потом добавил. «Ну, разумеется, с мальчиками». «Разумеется», — сказала она, как бы спрашивая, «ну а как иначе?» В гараже была лестница, ведущая на второй этаж. Элли остановила коляску у ее подножья и сказала: «Вылезайте, мальчики. Быстренько наверх, нас пригласили». Ее глаза неотрывно следили за их движением. Затем она положила перевязь на одно из сидений, увидела, как я смотрю на палку против змеи, и улыбнулась. «Возьмите ее, если хотите. Вы удивитесь, какая она легкая». Я вытащил ее и взвесил в руке. Да, она весила не больше 3 фунтов. «Она стальная, но полая. На конце крючка есть острие, чтобы им тыкать. Ну, змеи слишком быстры для меня». Она протянула руку, и я вернул ей палку. «Обычно их можно просто прогнать, но если они все еще не уходят...» И она опустила палку, а затем быстро подняла ее. «Можно бросить их в кусты, но делать это нужно очень быстро». Я хотел спросить, пользовалась ли она ей когда-нибудь на самом деле, а потом решил, что уже знаю ответ. Раз уж есть невидимые мальчики, наверняка есть и невидимые змеи, что и требовалось доказать. Я ограничился тем, что сказал, что палка очень полезна. «О да, очень нужна», — сказала она. Где-то на середине лестницы Элли остановилась, похлопала себя по груди и сделала несколько глубоких вдохов. На ее щеках снова появились ярко-красные пятна. «Все в порядке?» «Да вот, сердечко немного шалит. Но ничего серьезного, у меня есть таблетки. Наверное, мне стоит принять парочку. Не могли бы вы дать мне стакан воды?» «А как насчет молока? Ничто не сочетается с печеньем лучше». «Молоко с печеньем, да, это просто объедение». Мы поднялись по лестнице. Она села за кухонный стол с негромким кряхтением. Я налил 2 маленьких стакана молока, положил на тарелку 30 грамм овсяного печенья с изюмом. Я думал, что 3 будет для нее, 3 для меня, но в итоге съел 4. И да, они действительно казались очень вкусными. В какой-то момент она встала и крикнула: «Мальчики, не шалите, не устраивайте тут бардак. Ведите себя прилично». «Я уверен, что так и будет. Вам как, стало получше?» «Да, я в порядке, спасибо». «У вас немного...» Я постучал по своей верхней губе. «Молочные усики?» Она хихикнула. И знаете, это было очаровательно. Когда я протягивал ей салфетку из держателя на вращающейся подставке, я заметил, что она смотрит на мою руку. «А ваша жена не с вами, Вик?» И я коснулся своего кольца. «Нет, она умерла». Ее глаза расширились. «О, мне так жаль. Это произошло недавно?» «Ну, совсем недавно. Хотите еще печенье?» Может, эта дама и была не в себе из-за своих детей, но ей было не чуждо чувство такта. «Хорошо, только не говорите моему врачу». В общем, мы немного поболтали. Болтали мы не о гремучих змеях, невидимых детях или умерших женах. Она говорила о коронавирусе. Потом говорила о политиках Флориды, которые, по ее мнению, вредят окружающей среде. Сказала, что ламантины умирают из-за стоков удобрений в воду. А еще посоветовала мне посетить морской аквариум Мотт на Сити-Айленд в Сарасоте, если они еще открыты. Я предложил ей еще немного молока. Она улыбнулась, покачала головой, поднялась на ноги, немного пошатнулась, но затем выровнялась. «Нам пора домой, мальчики, уже пора спать. Джейк, Джо, давайте, ребятки». Она сделала паузу. «Вот они. Ну, чем бы там занимались?» А затем, обращаясь уже ко мне: «Они были в той комнате в конце коридора. Надеюсь, они там ничего не раскидали». Комната в конце коридора была кабинетом Грега, где я читал по вечерам. «Уверен, что нет». «О, вы еще не знаете. Этим бесенятам только дай волю, они все разнесут. Возможно, я дам им катить коляску. Я так устаю в эти дни. Вы хотите катить коляску, мальчики?» Я проводил ее до гаража, готовый схватить за руку, если она пошатнется, но молоко и печенье, похоже, ее взбодрили. «Я только начну», — сказала она близнецам и развернула коляску. «Мы ведь не хотим врезаться в машину мистера Трентона». «О, да врезайтесь сколько захотите», — сказал я. «Эта машина все равно взята на прокат». И она снова захихикала. «Идемте, детишки, почитаем сказки на ночь». Она выкатила коляску из гаража. Первые звезды уже появились и становилось прохладней. Июльские дни на побережье Мексиканского залива суровы. Я это уже выяснил. Но вечера бывают мягкими. Перелетные птицы многое теряют. Я прошел с ней до почтового ящика. «Вы только посмотрите на них. Они же убежали вперед!» Она повысила голос. «Только не слишком далеко, мальчики. И остерегайтесь змей!» «Похоже, все-таки вам придется самой катить коляску», — сказал я. «Похоже на то». Она улыбнулась, но мне показалось, что ее глаза были грустными. А может, дело было в свете. «Вы, наверное, думаете, что я совсем сумасшедшая?» «Нет», — ответил я. «У всех у нас свои способы справляться с проблемами. Вот моя жена...» «Что?» «Да неважно. Я не собирался рассказывать ей, что моя жена говорила в последние тяжелые месяцы нашего брака. Нашего первого брака. Иногда я его вижу. Но не хотел я открывать этот ящик Пандоры. Я смотрел, как она уходит. И когда она исчезла в сумраке, переходящем уже в полную темноту, я услышал скрип колеса и подумал, что надо бы смазать его для нее. Это заняло бы всего минуту. Я вернулся в дом, закрыл, ополоснул тарелки. Затем взял книгу, которую читал, один из романов Джо Пикетта, и пошел в кабинет Грега. Меня совсем не интересовало рабочее место Грега. Я даже не включал его настольный компьютер, но там было чертовски удобное кресло с торшером рядом. Просто идеальное место, чтобы почитать хороший роман пару часиков перед сном. Да, у него же был кот по кличке Баттонс. Теперь предположительно живущий в Уэстхэмптоне вместе с Грегом и его нынешней подругой, которая, без сомнения, была моложе Грега минимум лет на 20, а то и на все 30. У Баттонса была маленькая плетеная корзина с игрушками. Сейчас она лежала на боку с открытой крышкой. Пара мячиков, изрядно обгрызанная мышь из кошачьей мяты и такая разноцветная резиновая рыбка. Все это валялось на полу. Я долго смотрел на эти игрушки, убеждая себя, что, должно быть, сам опрокинул корзину, ну, раньше как-то днем, просто этого не заметил. Ну, правда ведь, кто еще это мог бы быть? Я сложил игрушки обратно и закрыл крышку. Смотрителя дома Грега звали мистер Ито. Он приходил 2 раза в неделю. На нем всегда были коричневая рубашка, коричневые шорты до колен с острыми складками, коричневые носки и коричневые холщовые туфли. На его голове неизменно красовался, угадайте, какого цвета? Ага, пробковый шлем, плотно насаженный на его огромные уши. Осанка у него была идеальной, а возраст, ну, в общем, определить было очень трудно. Он напомнил мне садиста-полковника Сайто из фильма «Мост через реку Квей». И я все время ожидал, что он передаст своему не слишком энергичному сынку девиз полковника: «Будь счастлив в своей работе». Вот только мистер Ито, его звали Питер, был отнюдь не садистом. Он был уроженцем Флориды, родился в Тампе, вырос в Порт-Шарлотте, а жил в Палм-Виллидж. Это по другую сторону моста. Грег был его единственным клиентом на Раттлснейк-Ки. Но у него было много домов на Пардии, на Сиесте, Бока-Чита. Близился август, когда я однажды увидел, как он отдыхает, стоя в тени и пьет из своей фляги. Да, у него была такая большущая фляга. Он наблюдал за тем, как его сын кружит по теннисному корту Грега на газонокосилке. Я вышел на террасу, встал рядом с ним. «А, просто перерыв, мистер Трентон», — сказал он, надевая маску. «Вернусь через минуту. Я уже не так хорошо переношу жару, как раньше». «Хм, доживите до моих лет», — сказал я. «Меня кое-что интересует. Вы помните близнецов Белл, Джейка и Джо?» «О, боже! Конечно, да. Как такое забудешь? Это случилось, кажется, в 82-м или в 83-м году. Просто кошмар. Я был тогда так же молод, как этот идиот, когда это произошло». И он указал на своего сына Эдди, который уставился в свой телефон, пока косил теннисный корт. Я вот-вот ожидал, что он в любой момент покатит поперек. Это было бы катастрофой. «Я тут познакомился с Элли и, ну...» Он кивнул. «Да, женщина в печали. В большой печали. Всегда прогуливается с этой коляской. Вот уж не знаю, верит ли она на самом деле, что в ней детки или нет». «Может быть, и то, и другое», — сказал я. То есть, иногда да, иногда нет? Я пожал плечами. Знаете, то, что с ними произошло, это охереть как несправедливо. Прошу прощения за мой французский. Она была молода, когда это случилось. Сколько же ей тогда было? 30. Ну да, около того, ну может чуть-чуть больше. Вот ее муж, он был намного старше. Его звали Генри. Это правда, что детей укусили змеи? Он стянул маску, отпил из фляги и вернул маску на место. А свою я оставил в доме. Да, это были змеи. Гремучки. Даже было проведено расследование и вердикт. Смерть от несчастного случая. В те времена газеты были более сдержаны. И не было соцсетей. Хотя люди болтали. Ну, это что, тоже своего рода социальные сети. Не так ли? Ну, я согласился. Мистер Белл был в своем кабинете наверху. Звонил кому-то. Он был большой шишкой в инвестиционном бизнесе, как ваш друг мистер Акерман. А миссис принимала душ. Мальчишки играли на заднем дворе, где были такие высокие ворота, которые, как предполагалось, были заперты. Но на самом деле они не были заперты, оказались таковыми. Окружной детектив, который вел расследование, сказал, что защелка ворот перекрашивалась несколько раз из-за ржавчины, и поэтому, собственно, она и не защелкивалась, как должна была. Ну и мальчишки выбрались наружу. Она возила их в коляске. Не знаю, та ли эта коляска, что у нее сейчас или уже другая. Но они при этом прекрасно ходили. Вот, должно быть, решили пойти на пляж. Значит, они пошли не по набережной? Мистер Ито покачал головой. Нет, я не знаю почему. Никто не знает. Поисковая группа определила, где они прошли. Там были сломанные ветки, а на одной из них висел маленький кусочек рубашки. До скорого, аллигатор, подумал я. Так от Ратслейк до пляжа около 400 ярдов, и вся эта территория заросла под леском. Они прошли примерно половину пути. Один из них был уже мертв, когда их нашли поисковики, а другой умер до того, как его успели отнести обратно к дороге. Мой дядя Дэвин был в этой поисковой группе и сказал, что каждого из этих малышей укусили более 100 раз. Вы представляете? Ну, я не очень-то в это верю. Но думаю, да, укусов было много. Большинство этих укусов, проколов, было на ногах, но еще больше на их шеях и на лицах. Это, вероятно, потому что они упали? Ну да. И как только яд начал действовать, они и должны были упасть. В общем, когда поисковая группа нашла мальчиков, там оставалась только одна гремучая змея. И один из мужчин убил ее палкой. Ну, знаете, такая специальная палка от змей. Это такая штука с крюком. Я знаю их. Элли носит такую, когда гуляет ближе к сумеркам. Мистер Ито кивнул. Ну, сейчас-то змей здесь мало. И уж точно нет гремучих. Через 2 дня после происшествия на змеи устроили целую охоту. Много людей было, целый отряд. Некоторые из них были строительными подрядчиками со своими бригадами, остальные из Палм-Виллидж. И дядя Дэвин тоже участвовал там. Они пошли на север, продираясь сквозь кусты. По дороге, как я слыхал, убили более 200 гремучек, не говоря уже о всяких других ползучих гадах. А закончили свою охоту они на участке суши между Daylight Pass и Дьюма Ки. По крайней мере, там, где раньше была Дьюма, сейчас-то она вообще под водой. А часть змей уплыли, наверное, потонули. Остальных убили прямо на месте. Дядя Дэвин говорил, что прикончили 4 или 5 сотен. Ну, звучит как хрень собачья, прошу прощения за мой французский. Но, думаю, их было много. И Генри Белл был в составе этой группы. Но до конца он не дотянул. Упал в обморок от жары и волнения. Ну и от горя наверняка тоже. Миссис Белл не видела мальчиков на месте гибели. Только после того, как их, ну, более-менее привели в порядок в похоронном бюро. Но их отец, он же был в поисковой группе, которая их нашла. Его отвезли в больницу. Он умер от сердечного приступа вскоре после этого. Наверное, так и не оправился. Да и кто бы смог? Я мог понять это. Действительно, ведь с некоторыми вещами смириться невозможно. А как они убили всех этих змей? Я бывал на краю острова, на маленьком треугольнике ракушечного пляжа между проходом и той небольшой коронной зелени, которая осталась от Дьюмаки, и просто не мог себе представить такое огромное скопление змей там. Прежде чем он успел ответить, раздался грохот. Эдди все-таки испортил теннисный корт. «Эй-эй-эй-эй!» – закричал мистер Ито и побежал к нему, размахивая руками. Ошеломленный Эдди оторвал глаз от телефона и вырулил газонокосилку обратно на лужайку, прежде чем она успела нанести серьезный ущерб покрытию корта. Хотя грязи и комьев земли было предостаточно. И конец истории я так и не услышал. Мы с Донной похоронили нашего сына на кладбище Harmony Hill, но это была лишь малая часть беды, и мы это хорошо поняли в последующие месяцы. Понимаете, он все еще был рядом, был между нами. Мы пытались... Честно пытались вернуться друг к другу, но не смогли. Донна замкнулась в себе, страдала от посттравматического стрессового расстройства, принимала таблетки и слишком много пила. Я не мог винить ее за то, что она застряла на ферме Кэмпбера, поэтому обвинил ее просто в том романе с неудачником по имени Стив Кэмп. Он был коротким, совершенно бессмысленным и, конечно же, не имел никакого отношения к этому проклятому забитому клапану. Но чем больше я ковырял эту болячку, тем сильнее она воспалялась. Однажды она сказала: «Ты винишь меня, потому что не можешь обвинить Вселенную». Возможно, это было правдой, но это не помогло. Наш развод был по взаимному согласию и не вызывал никаких споров. Я мог бы сказать, что он был полюбовным, но это было не так. К тому времени мы оба были слишком эмоционально истощены, чтобы злиться друг на друга. Той ночью, после того, как я выслушал версию мистера Ито о смерти близнецов, вряд ли надежную, но, возможно, близкую к правде, я долго не мог уснуть. А когда все-таки заснул, сон был неглубоким. Мне приснилось, что двухместная коляска медленно катится по подъездной дорожке от дороги. Сначала мне показалось, что она катится сама по себе, как коляска-призрак. Но когда включилось охранное освещение, я увидел, что ее толкают близнецы. Они выглядели совершенно одинаково. Я еще подумал: неудивительно, что она одевает их в разные шорты и футболки. Но под копной светлых волос их лица были какими-то неправильными. Или, быть может, дело было и не в лицах, а в опухших шеях. Как будто близнецы болели свинкой, ну или ковидом. И когда они подошли ближе, я заметил, что их руки тоже распухли и покрыты красными точками, словно хлопьями красного перца. И опять этот скрип-пауза. Они подошли еще ближе, и я увидел, что в каждом из сидений лежит гремучая змея, извивающаяся и сворачивающаяся кольцами. Видимо, они принесли мне змей в подарок или в наказание. В конце концов, меня ведь не было дома, когда погиб мой сын. Причина моей поездки в Бостон, проблема с рекламным агентством, отчасти была лишь предлогом. Я был очень зол из-за этой интрижки Донны. Да нет, что там говорить, я был в ярости, и мне нужно было остыть. Нет, я никогда не желал ей смерти. Пытался сказать я этим детишкам с такими пустыми глазами. Но, возможно, это было правдой лишь наполовину. Любовь и ненависть ведь тоже близнецы. С туманной головой я пришел в себя, но сначала подумал, что все еще сплю, потому что еще слышал это ритмичное поскрипывание. Это был вентилятор в большом зале. Ну, а что могло быть еще? Поэтому я встал, чтобы его выключить. И не успел я дойти до двери спальни, как понял, что скрип сам прекратился. Я прошел по галерее, пребывая больше во сне, чем наяву. И мне даже не пришлось включать свет, чтобы увидеть, что лопасти вентилятора неподвижны. Ну, это был сон, подумал я. Просто привиделось мне в полудреме, и все. Я вернулся в кровать, почти сразу же провалился в настоящий сон, и на этот раз сновидений не было. На следующий день я поднялся поздно, потому что проснулся посреди ночи. Ну, по крайней мере, так мне показалось. Возможно, прогулка по галерее, чтобы проверить вентилятор, тоже была лишь частью сна. Уверенности в этом не было. Я бы не пошел на прогулку, если бы день был жарким. Но за ночь пришел один из знаменитых холодных фронтов с побережья залива. На самом-то деле не такие уж они и холодные. Надо пережить зиму в Мэйне, чтобы ощутить настоящий холодный фронт. Но на улице было около 70, и дуновение ветерка было освежающим. Я поджарил себе английский кекс, щедро намазал его маслом и отправился к воротам. Не прошел я и четверти мили, как увидел кружащих конюков, как черноголовых, так и рыжеголовых стервятников. Эти уродливые неуклюжие птицы настолько крупные, что им трудно летать. Грег как-то говорил мне, что они появляются сотнями, если начинается красный прилив, и пожирают дохлую рыбу, выброшенную на берег. Но в то лето красного прилива не было. Жгучее ощущение в легких невозможно спутать ни с чем другим. И эти птицы вились над дорогой, а не над пляжем. Я подумал, что их привлек мертвый кролик или броненосец, раздавленный на дороге. Может, чья-то сбежавшая кошка или там щенок. Но это было не животное, это была Элли. Она лежала на спине возле своего почтового ящика. Двухместная детская коляска была опрокинута у ее подъездной дорожки. Шорты и футболки высыпались и валялись на раздавленных ракушках. Полдюжины стервятников уже дрались из-за нее, прыгая вокруг и толкая друг друга. Уже клевали ее руки, ноги и лицо. Только вот клевали — не совсем правильное слово. Они вгрызались в ее плоть своими такими крупными клювами. Я видел, как один из них, рыжеголовый, весил, наверное, фунтов 5, вонзился в ее обнаженные бицепсы и поднял ее руку, потрясая головой и заставляя ее шевелить кистью, как будто она махала мне рукой. После того, как мой паралич от шока прошел, я набросился на них, размахивая руками и громко крича. Несколько стервятников неуклюже взмыли в воздух, а большинство просто отступили вдоль дороги, делая большие неуклюжие прыжки. Но тот, что вцепился клювом в ее руку, он продолжал трясти головой, все еще пытаясь вырвать кусок плоти. Да, вот сейчас бы я не отказался от палки против змей, а бейсбольная бита была бы еще лучше. Но вы же знаете, как говорят о желаниях. Я увидел упавшую пальмовую ветвь, поднял ее и начал размахивать. «Убирайтесь!» — закричал я. «Убирайтесь, ублюдки!» Эти ветки почти ни черта не весят. Но когда они в сухом виде, издают такой громкий дребезжащий звук. И стервятник еще раз дернул головой, а затем взлетел. Пролетел мимо меня с куском плоти Элли в клюве. И его черные глазки словно запоминали меня, говоря: «Ничего, твоя очередь еще придет». Я попытался его ударить, но промахнулся. Не было никаких сомнений в том, что она была мертва. Но я присел рядом с ней, чтобы в этом убедиться. Я уже стар, и говорят, что мыслительные процессы человека ослабевают, даже если он и не страдает болезнью Альцгеймера или слабоумием и все такое. Но я никогда не забуду, что сделали падальщики с этой милой женщиной, которая притворялась, что ее давно умершие дети все еще живы. Женщиной, которая приносила мне овсяные печенье с изюмом. Ее рот был открыт, а без нижней губы казалось, что она скалится. Стервятники успели оторвать половину ее носа и оба глаза. Налитые кровью глазные впадины смотрели на меня в безмолвном ужасе. Я отошел к дальней стороне дороги и избавился от английского кекса и утреннего кофе. Затем вернулся к ней, хотя очень не хотел. Все, что мне хотелось, это бежать. Бежать, не разбирая дороги, обратно к дому Крэга, насколько позволяли бы мои больные старческие ноги. Но если б я так поступил, стервятники вернулись бы и возобновили свою трапезу. Некоторые из них продолжали кружить над головой, а большинство устроились на австралийских соснах, как стервятники прямо из фильма ужасов. Ага. У меня был телефон с собой, я позвонил 911, сообщил о случившемся, сказал, что останусь с телом до приезда полиции. Вероятнее всего, приедет и скорая, от которой, конечно, уже не будет никакой пользы. Жаль, что у меня с собой не было ничего, чем бы я мог прикрыть ее изуродованное лицо. Но потом мне пришла в голову одна мысль. Я поставил коляску, пододвинул ее к плотной стене деревьев у края подъездной дорожки, взял одну из футболок, накинутых на спинку, и положил ее на то, что осталось от ее лица. Ее ноги были раздвинуты, а юбка задралась до бедер. Я знал из сериалов, что тело не надо двигать, пока не приедет полиция, но тут решил на это забить. И я свел ее ноги вместе. Они тоже были изувечены. И мне показалось, что эти красные точки очень похожи на укусы змей. Тогда я взял другую футболку и накрыл ее ноги. От колен до голеней. Одна футболка была черной, другая белой. Но на обеих было написано одно и то же. Я близнеличность. Я близнеличность. Сел рядом с ней в ожидании полиции, проклиная тот день, когда решил приехать сюда. Со слов мистера Ито, Дьюма-Ки был проклятым местом, но я боялся, что Раттлснейк будет еще хуже. Только в отличие от Дьюмы, он еще существовал. Дорожка к дому Беллов была усеяна крупными ракушками. Я подобрал несколько штук, и каждый раз, когда приближался один из тех стервятников, швырял в них этими ракушками. Попал только один раз, но визжание падальщика доставило мне огромное удовольствие. Я сидел и ждал сирен. Очень старался не смотреть на мертвую женщину, лицо и ноги которой были закрыты футболками. А думал я об овсяном печенье с изюмом и о поездке, которую совершил в Провиденс 10 лет назад. Тогда мне было 62 года, и я подумывал о выходе на пенсию. Я не знал, что буду делать со своими так называемыми «золотыми годами». Но радость, которую я всегда испытывал в рекламном бизнесе, начала уже как-то угасать. Я был там вместе с двумя другими пробивными малыми из бостонского агентства, чтобы пообщаться с красноречивыми юристами из компании «Дебин энд Дебин». Их штаб-квартира находилась в Провиденсе, но их офисы располагались во всех штатах Новой Англии. Они специализировались на автокатастрофах, случаях с привлечением инвалидности, травмах при падении с высоты. Команда Дебинов хотела провести агрессивную рекламную кампанию, которая охватила бы все телевизионные станции, от Крэнстона до Карибу. «Надо что-то пестрое, что-то яркое», — говорили они. «В общем, что-то, что заставит людей названивать по номеру 800». Я как-то не особо стремился попасть на эту встречу, которая обещала быть долгой и конфликтной. Ну, юристы думают, что знают все. Накануне вечером я сидел в холле отеля «Хилтон» в ожидании своих товарищей, Джима Улси и Андре Дюбоза. Идея заключалась в том, чтобы пойти в ресторанчик «Олив Гарден» и устроить там мозговой штурм. Придумать два хороших варианта, но не более двух. Как я уже сказал, юристы думают, что знают все, но юристов также легко сбить с толку. В своем блокноте я записал: «Зачем нагибаться, если можешь нагнуть сам? Звоните в Дебин энд Дебин». Да, это, вероятно, была неудачная идея. Я закрыл блокнот, положил его в карман пиджака и кинул взгляд на бар. Вот и все, что я сделал. Иногда я задумываюсь о том, что мог бы выглянуть в окно или посмотреть на лифт, не идут ли Джим и Андре. Но я этого не сделал. Я бросил взгляд на бар. На одном из стульев сидела женщина. Она была одета в темно-синий брючный костюм. Ее черные с проседью волосы были уложены в стрижку, которую парикмахеры называют голландским бобом, и зачесывались на затылок. Ее лицо было повернуто ко мне лишь на четверть, когда она поднимала бокал, чтобы сделать глоток. Но мне не нужно было видеть больше. Вы же понимаете, есть вещи, которые мы просто знаем, не так ли? Наклон головы человека. Как челюсть под углом переходит в подбородок, как одно плечо всегда слегка поднято, будто в шутливом пожатии плечами. Жест руки, зачесывающий назад прядь волос. Два пальца вытянуты, другие два согнуты к ладони. У времени всегда есть своя история, так ведь? У времени и любви. «Это не она», — подумал я. «Это не может быть она». Хотя я уже знал, что это была она. Знал. И знал, что это не может быть никто другой. Я не видел ее более двух десятков лет. Мы совсем перестали общаться, даже не посылали друг другу праздничных открыток уже лет 12. Но я узнал ее сразу. Я встал на мигом онемевшие ноги, вошел в бар, сел рядом с ней, с незнакомкой, которая когда-то была моей ближайшей подругой, объектом моего вожделения и моей любви. Женщина, которая убила бешеного пса, защищая своего сына. Но слишком поздно. Слишком поздно. Слишком поздно. «Привет», — сказал я. «Могу я вас чем-нибудь угостить?» Она испуганно обернулась, готовая сказать, что хотела спасибо, но я встречаюсь с кем-то, спасибо, я не ищу компании, но увидела меня. И ее рот образовал идеальное «О». Она даже покачнулась на стуле, и я поймал ее за плечи. Ее глаза смотрели прямо в мои глаза. Ее темно-синие глаза смотрели в мои. «Вик, это действительно ты?» «Ну, можно присесть?» Джим и Андре провели сеанс мозгового штурма без меня. И в конечном итоге юристы одобрили нашу ужасную рекламную кампанию с участием ушедшей в небытие звезды ковбойских фильмов. А я пригласил свою бывшую жену на ужин, и не в Олив Гарден. Это уж был наш первый совместный ужин после развода. Последний закончился жестокой ссорой. Она даже швырнула в меня тарелку с салатом, и нас выгнали. «Я больше не хочу тебя видеть», — сказала она тогда. «Если у тебя будет что-то ко мне, лучше пиши». И она ушла, не оглядываясь. А президентом тогда был Рейган. А мы считали себя уже старыми. Но еще не знали, что такое настоящая старость. В ту ночь в Провиденсе у нас не было никаких споров. Было просто много разговоров, было изрядно выпито. Она вернулась ко мне в номер. И мы провели ночь вместе. А спустя 3 месяца, достаточное время, чтобы убедиться, что это не просто какой-то призрак прошлого, мы снова поженились. Полицейские прибыли аж на 3 патрульных машинах. Наверное, все-таки перебор для одной мертвой старушки. И да, там была машина скорой помощи. С трупа Элли убрали футболки, и после того, как ее осмотрели медики и были сделаны фотографии на месте происшествия, на которые никто не хочет смотреть, мою соседку уложили в мешок для трупов. Окружного полицейского, который взял у меня показания, звали Пизейн. Того, кто фотографировал и записывал мои показания на видео, звали Канован. Канован был моложе и с любопытством рассматривал коляску и детскую одежду, прежде чем я успел все объяснить. Зейн произнес: «Она была довольно известной. Чудаковатая, конечно, но вполне себе приятная женщина. Слышал ту песенку «Дельта Дон»?» Канован покачал головой, но как поклонник кантри-музыки в целом и Тайни Такер в частности, я знал, что Зейн имеет в виду. Сходство было, конечно, не вполне точным, но неплохим. И я сказал: «Это песня о женщине, которая продолжает искать своего давно ушедшего любимого. Миссис Белл любила гулять со своими близнецами, хотя их тоже давно нет живых. Они умерли много лет назад». Канован задумался, а потом выдал: «Это ж полный идиотизм!» А я подумал: чтобы понять ее, нужно самому потерять ребенка. Один из техников скорой присоединился к нам. «Будет проведено вскрытие трупа, но я предполагаю, что это был инсульт или сердечный приступ». «Ставлю на сердечный приступ», — сказал я. «Она принимала таблетки от аритмии. Они могут быть в кармане ее платья или...» Я подошел к коляске и заглянул в сдвоенные чехлы на спинках сидений. В одном лежали 2 маленькие бейсбольные кепки. Tampa Rays. Тюбик солнцезащитного крема. А в другом лежала банка с таблетками. Техник взял ее, посмотрел на этикетку. «Сатолол», — сказал он, — «это от учащенного или нерегулярного сердцебиения». Я подумал, что она могла перевернуть коляску, пытаясь добраться до своего лекарства. А что еще могло быть? Гремучую змею она точно не видела. «Думаю, вам придется дать показания следствию», — сказал офицер Зейн. «Вы еще долго здесь будете, мистер Трентон?» «Да, этим летом, похоже, все задерживаются». «Согласен», — сказал он и поправил маску. «Пройдемте с нами. Посмотрим, не оставила ли она свой дом открытым. Надо запереть его, если это так». И я покатил коляску, В основном потому, что никто мне этого не запретил. А Зейн взял таблетки, положил их в конверт. «Господи Иисусе!» — сказал этот Канован. «Удивительно, как это скрипящее колесо не свело ее с ума!» Затем, обдумав свои слова, добавил. «Хотя она все равно была немного того». «Она приносила мне печенье», — сказал я. «И я собирался смазать колесо тем вечером, но забыл». Дом вовсе не был особняком. На самом деле он вообще выглядел как летнее жилье, которое в середине 20 века, задолго до того, как толстосумы открыли для себя острова Мексиканского залива, могло сдаваться в аренду рыбакам или отдыхающей семье за 50-70 долларов в неделю. За домом находилась более крупная и новая пристройка, но не настолько большая или не настолько вульгарная, чтобы претендовать на статус особняка. Гараж соединялся с домом крытым переходом. Я заглянул внутрь, прижав ладони к стеклу, увидел самый обычный старый Chevy Cruze. Через боковые окна проникало достаточно света, и я смог разглядеть два маленьких детских кресла, расположенных бок о бок на заднем сиденье. Офицер Зейн для формальности постучал в дверь дома, подергал ручку, и дверь открылась. Он велел Канавану идти с ним и вести видеосъемку, вероятно, для того, чтобы потом показать своим начальникам, включая окружного прокурора, что они ничего не украли. Зейн спросил, хочу ли я зайти, но я отказался. Однако после того, как они вошли внутрь дома, я попробовал открыть боковую дверь гаража. Она тоже была не заперта. Я закатил коляску внутрь, припарковал ее рядом с машиной. По прогнозам, вечером могла быть гроза, и мне не хотелось, чтобы коляска промокла. «Ну что ж, будьте хорошими мальчиками», — произнес я. Эти слова вырвались из моих уст, прежде чем я осознал это. Минут через 10 Зейн и Канован вышли из дома. Канован все еще записывал на видео, когда Зейн перебирал ключи на брелке, пробуя разные, пока не нашел подходящий для входной двери. «Дом был полностью открыт», — сказал он мне, — «и окна тоже. Я запер заднюю дверь, дверь во внутренний дворик изнутри. Похоже, она была доверчивое существо». А я подумал, ну что ж, у нее были дети, это единственное, что ее заботило. Снова перебрав ключи умершей женщины, Зейн запер гараж. К тому времени Канован уже выключил свою видеокамеру. И мы втроем вернулись к дороге. Полицейские стянули свои маски на шее, а я снова забыл свою. Я ведь не ожидал кого-нибудь встретить. «Ито, он ведь работает на вас?» — спросил Зейн. «Этот японо-американец из Виллидж». Я ответил утвердительно. «И на миссис Белл тоже?» «Нет, только на меня». Ее участком занималась компания Plant World. Я видел их грузовики, может быть, два раза в неделю. И у нее не было смотрителя? А починить засорившийся сток или подлатать крышу? Я таких не знаю. Мистер Ито, возможно, знает. И Зейн почесал подбородок. Похоже, она была мастерицей на все руки. Есть такие женщины. Только от того, что ваши дети все еще живы 40 лет спустя, не значит, что вы не можете заменить прокладку или оконное стекло. Вряд ли она была такой уж мастерицей, если не смогла смазать колесо той скрипучей коляски, заметил Канован. А может, ей это нравилось, сказал я. Ну или... Хм, или ничего, сказал Канован и засмеялся. Никому не нравится скрипящие колеса. Зейн ничего не ответил. Я тоже не ответил, но подумал, что, может, детям это нравилось. Может быть, оно даже укачивало их после большого дня игр и купания. Скрип, пауза, скрип, пауза, скрип. Когда мы вернулись к месту, где я нашел тело Элли, машины скорой и двух полицейских уже не было. Перед отъездом полицейские растянули желтую ленту с надписью «Не проходить». Пригнувшись, мы прошли под ней. Я спросил у офицера Зейна, что будет с домом и кто возьмет на себя похоронные расходы. Он ответил, что пока не имеет ни малейшего понятия. Ну, скорее всего, у нее было завещание. Кому-то придется порыться в ее доме и найти его, а также ее телефон, другие документы. Ее дети и муж мертвы, но где-то должны быть родственники. А пока мы с этим не разберемся, не могли бы вы нам помочь, мистер Трентон? Вы и Ито присмотрите за домом. А то мы тут зашиваемся просто. Отчасти из-за бумажной работы, но в основном потому, что у нас всего-то 3 детектива. И 2 в отпуске, 1 заболел. «Ага, ковид», — сказал Канован. «Насколько я знаю, у Триса ничего серьезного?» «Да, пожалуй, я могу это сделать», — сказал я. «Вы хотите, чтобы никто не узнал, что дом пустует, и не воспользовался этим?» «Да, именно. Хотя гиены в человеческом облике, грабящие дом умершего, обычно узнают об этом из некрологов. Но кто напишет некролог для миссис Белл? Она была одинока?» «А что насчет супердедули?» — сказал Канован. «Может, он осмотрит дом? Ну, там поищет завещание, может, какую записную книжку?» «Ну что, неплохая идея», — сказал Зейн. «А кто такой этот супердедуля?» — спросил я. «Энди Пелли», — сказал Зейн. «Полупенсионер. Отказывается выходить на полную пенсию. Нам помогает, когда нужна помощь». «Учредитель клуба 1042», — сказал Канован. Он хмыкнул, чем вызвал хмурый взгляд Зейна. «Что это за клуб?» «Копы, которые не могут решиться уйти», — сказал Зейн. «Но Пелли, он хороший полицейский, с большим опытом. Он дружит с одним из местных судей. Уверен, он с легкостью может получить ордер на случай экстренных обстоятельств, или как там это называется». «Значит, мне не придется заходить в дом?» «Нет-нет, а вам и нельзя», — сказал Зейн. «Это будет работа Пелли, если он согласится на нее. Но спасибо вам, что позвонили, и за то, что не позволили этим ублюдкам растащить ее по частям. Они ее изуродовали, но могло быть гораздо хуже. Жаль, что ваша утренняя прогулка была испорчена». «Всякое бывает. Кажется, Конфуций сказал что-то подобное». Канован посмотрел удивленно, а Зейн рассмеялся. «Так вы спросите мистера Ито, знает ли он что-нибудь о родственниках миссис Белл, когда увидите его». «Да, хорошо». Я смотрел, как они садят в свою патрульную машину, и махал им рукой, пока они не скрылись за следующим поворотом. А затем пошел домой. И я думал о Донне. А еще я думал о Тедди, нашем несчастном мальчике, которому сейчас, если бы не засорившийся игольчатый клапан, было бы уже за 40, и он начал бы сидеть. Я думал о Белли, которая пекла вкусное овсяное печенье и говорила: «Я знаю, что их там нет, и все же иногда они там есть». Думал о двухместной коляске, стоявшей в темном гараже рядом с Шеви, и вспомнил, как произнес: «Будьте хорошими мальчиками», хотя коляска была пуста. Как же все это было несправедливо по отношению к близнецам, по отношению к моему сыну, по отношению к моей жене. Знаете, этот мир, он полон гремучих змей. Иногда ты наступаешь на них, и они не кусаются, а иногда их обходишь, они все равно тебя кусают. Вернувшись домой, я почувствовал голод. Нет, просто волчий голод. По-быстренькому приготовил яичницу из 4 яиц, поджарил еще один английский кекс. Донна сказала бы, что мой голод – признак здоровья. Этакий символ победы жизни над смертью. Но нет, я просто был голоден. Видимо, найдя труп женщины у въезда к ее дому и отгоняя от нее стервятников, я сжег просто гигантское количество калорий. Никак не мог выбросить из головы ее искалеченное лицо, но все равно съел все, что было на тарелке. И на этот раз даже удержал это внутри себя. Поскольку день не был нестерпимо душным, а располагал к прогулке, я все-таки решил еще раз прогуляться. Но только не до ворот, что означало бы пройти мимо места, где я обнаружил Элли. Вместо этого я пошел по дощатому тротуару Грега, к пляжу. Первую часть пути отгораживали пальметто и пальмы, превращая его в этакий зеленый туннель. Похоже, енотам нравилось это место, и я осторожно обходил маленькие кучки их экскрементов. В конце дощатой дорожки стояла беседка. После этого деревья заканчивались, и открывался такой широкий пляж с травой и камышами. Шум волн был мягким, успокаивающим. Чайки и крачки кружили, наслаждаясь бризом с залива. Там были и другие птицы, и крупные, и мелкие. Грег вообще был любителем орнитологии и, наверное, знал их всех. Я, конечно, нет. Я посмотрел на юг, где были большие заросли подлеска. Над ними торчало несколько пальм, но выглядели они какими-то рваными и нездоровыми, что ли. Вероятно, потому что мусорная поросль высасывала большую часть грунтовых вод, богатых питательными веществами. Именно там, наверное, Джейк и Джо встретили свою судьбу. Я видел дощатую дорожку Беллов, и если бы они пошли по ней, вместо того, чтобы играть в исследователей джунглей, им тоже было бы уже за 40, и они, наверное, катали бы уже своих собственных малышей в этой старой коляске. Если бы да кабы. Беседка осталась позади. Я направился на север вдоль пляжа, который был широким, влажным и сиял на солнце. После обеда пляжа станет меньше, а к вечеру, когда начнется уже полный прилив, его почти не останется. Мистер Ито говорил, что раньше такого не было, что причиной всему глобальное потепление, и к тому времени, когда Эдди доживет до его лет, пляж вообще исчезнет. Гулять так было приятно. Слева залив, справа дюны. Дом Грега Акермана был последним на Раттлснейк-Ки. К северу от его участка начинались земли округа, и вновь возникали заросли, растущие так близко к пляжу, что иногда приходилось отмахиваться от веток пальметто и перешагивать через большие кусты пляжной наупаки. А затем растительность заканчивалась, пляж расширялся, такой неправильный треугольник, усыпанный ракушками. И то тут, то там я замечал акульи зубы, некоторой величиной с мой указательный палец. Я даже подобрал несколько и положил в карман, думая, что подарю их Донне. А потом вспомнил, что, ох ты ж, ёпта, моя жена мертва. А треугольник, он получился неправильным из-за того, что Daylight Pass отрезал пляж. И вода текла против течения из Калипсо Бэй, сначала борясь с мягкими волнами залива, а потом, соединившись уже с ними, кружилась в этаком водовороте. Ураган открыл Daylight, который был закрыт 90 лет назад. Я обо всем этом читал в день приезда. В иллюстрированной истории Южных островов, которую нашел на кофейном столике Грега. Напротив виднелся плавучий участок зелени. Это все, что осталось от Дьюма Ки, затопленного тем же ураганом, что открыл Daylight Pass. «Я потерял интерес к сбору акульих зубов», — сказалось воспоминание о том, что Донна мертва, и просто засунул руки в карманы и стал рассматривать ракушечный пляж, которым заканчивался Rattlesnake Key. Именно в этот тупик охотничий отряд и загнал полчище змей. Юристы красноречивые, а гремучки танцуют румбу. Понятия не имею, откуда у меня взялись такие мысли. Разум — это ведь не только ядовитые рептилии, кусающие саму себя, но и активный сборщик мусора. Фредди Кэннон выпускал свои пластинки-сорокопятки на лейбле Swan, на которых было написано «Не бросать». Второе имя Джеймса Гарфилда было Абрам. И тоже понятия не имею, откуда все это у меня в голове. Вот я стоял там, ветерок трепал мою рубашку, птицы кружили над головой, а зеленые листва, то, что осталось от Дьюмы, поднималась и опускалась вместе с волнами, как будто дышала. Как же они загнали сюда змей? Этого я не знал. А когда они их загнали? Как убивали тех, кто не пытался спастись вплавь? И этого я тоже не знал. И вот тут позади меня раздался скрип, а потом еще один. И мой затылок покрылся холодным потом. Я боялся оборачиваться. Я был уверен, что увижу ту двухместную коляску с мертвыми близнецами в ней, распухшими от змеиных укусов. Но поскольку я был загнан в тупик, как и гремучие змеи, и не верил в привидений, я все-таки повернулся. На меня смотрела пара чаек. Белые головы, черные тела, глазки-бусинки, спрашивающие, какого хера я вторгся на их территорию. От страха я даже бросил в них пару акульих зубов. Они были не такие большие, как ракушки, которыми я швырялся в стервятников, но тоже сделали свое дело. Чайки улетели, возмущенно крича. Крича! Но я ведь... отчетливо слышал скрип. Как у колеса, которому нужна смазка. Я сказал себе, что это чушь, и почти убедил себя в этом. Ветер принес запах чего-то похожего на запах бензина или керосина. Но меня это не удивило. Политики Флориды, начиная от губернатора и заканчивая городскими властями разных уровней, больше заинтересованы в бизнесе, чем в сохранении хрупкой экосистемы побережья залива. Они злоупотребляют ею и, думаю, в конце концов потеряют ее. Я поискал характерную радужную пленку газа или нефти на поверхности, но ничего не увидел. Потом глубоко вдохнул и ничего не почувствовал. А потом пошел обратно домой. Ну, таковым я теперь считал дом Крэга Акермана. Я не знаю, работают ли повторные браки. Может быть, есть даже какая-то статистика, но я ее не видел. Наш сработал. Было ли это из-за длительного разрыва? Ведь прошло много лет, как мы не видели друг друга, а потом мы совсем перестали общаться. Шок от воссоединения? Возможно, отчасти так и было. Или это было потому, что ужасная рана от смерти нашего сына успела затянуться? Все-таки интересно, удается ли другим парам преодолеть подобное. Если говорить про себя, то я думал о Тедди все реже и реже, но когда его вспоминал, боль была почти такой же сильной, как и прежде. Как-то в офисе я вспомнил, как читал ему перед сном слова против монстров. Этакий катехизис, который должен был прогнать его страх темноты. И мне тогда пришлось присесть на унитаз в служебном туалете и поплакать. И это случилось не через год, и не через два, и даже не через 10 лет после происшествия. Это было, когда мне было за 50. Теперь мне за 70, и я все еще не могу смотреть на его фотографии. Хотя было время, когда у меня их было много в телефоне. Донна говорила, что смотрит их, но только в день его рождения, как своего рода ритуал. Но она всегда была сильнее меня. Она была настоящим солдатом. Мне кажется, что большинство первых браков основаны на романтике. Нет, конечно, есть исключения, когда люди женятся, там, не знаю, ради денег или для улучшения своего положения в жизни каким-то иным способом, но большинство из них пронизаны головокружительным скользящим чувством, о котором и поется в песнях. «Ветер под моими крыльями» – вот прекрасный пример, как из-за эмоций, которые вызывает эта песня, так и из-за образа в ней. Но ветер, в конце концов, затихает. Тогда вам придется махать крыльями, чтобы не разбиться о землю. И да, у некоторых пар крепкая связь, которая сохраняется и после того, как вся романтика угасает. А вот у других пар такой связи нет. Вместо того, чтобы говорить о своих отношениях, они ссорятся из-за них. Подозрения сменяют доверие. И мрачных тайн становится все больше и больше. А некоторые браки распадаются из-за смерти ребенка. Брак Элли Белл не развалился, хотя мог бы, если бы ее муж не умер вскоре после этого. У меня не было сердечного приступа, только панические атаки. Я всегда держал в портфеле бумажный пакет и дышал в него, когда они наступали. Но в конце концов они прекратились. Когда мы с Донной поженились вновь, наша любовь была старше, добрее и сдержаннее. У нас не было ссор из-за денег, которые терзают многие молодые пары, только начинающие жизнь вместе. Я хорошо зарабатывал в рекламном бизнесе, а Донна была руководителем одного из крупнейших школьных округов на юге штата Мэн. И в тот вечер, когда я встретил ее в баре, она была в Провиденсе на конференции администраторов школ Новой Англии. Ее годовой заработок был не таким большим, как мой, но тоже значительным. Секс был удовлетворительным, хотя и без огонька уже, за исключением, может быть, того первого раза после нашего долгого перерыва. У нее был свой дом, у меня свой. Вот так мы и жили. Поездки на работу не стали большой проблемой. Оказалось, представляете, что все эти годы мы жили всего-то в 70 милях друг от друга. Да. Мы не были вместе все время. И это было нормально. Да нам и не нужно было быть вместе все время. Это было, ну, как быть с хорошим другом, с которым спишь. Мы работали над отношениями так, как не нужно этого делать начинающим парам, потому что у них еще есть ветер под крыльями. А пожилые пары, особенно те, у которых в прошлом была ужасная тьма, они должны махать этими крыльями. Именно это мы и делали. Донна вышла на досрочную пенсию, и с 2010 года мы стали жить в одном доме, в моем. Это было ее решение. Сначала-то я подумал, что она хочет проводить вместе побольше времени. В общем-то, я был прав. Но я не знал, почему она считает такое времяпрепровождение необходимым. Где-то с неделю она обустраивалась, а потом в одну солнечную октябрьскую субботу спросила, не прогуляюсь ли я с ней у каменной стены, отделяющий мой участок от реки Мэримак. Мы держались за руки и шли по опавшим листьям, слушая их шелест и вдыхая тот сладковатый аромат корицы, которого они приобретают перед тем, как завянуть и начать разлагаться. Это был прекрасный послеполуденный день. По голубому небу плыли большие толстые облака. И я сказал, что она похудела. Она ответила, что так оно и есть, и у нее был рак. Честно говоря, я боялся, что мысли о стервятниках, разрывающих тело Элли, не дадут мне заснуть. Поэтому я стал рыться в аптечке Грега. Мой друг всегда был немного ипохондриком. И нашел там 4 таблетки Золпидема. Судя по этикетке, срок годности этого снотворного истек в мае 18 года. Но я решил, пусть все катится к херам, и принял пару таблеток. Может, они сработали, а может, это был просто эффект плацебо. Но я сладко проспал всю ночь, причем без сновидений. Проснулся свежим в 7 утра. Решил совершить свою обычную прогулку, чувствуя, ну, я все равно не смогу избегать места, где погибла Элли, до конца своего пребывания здесь. Я надел шорты, кроссовки, спустился вниз, чтобы заварить кофе. Подъездная дорожка Грега выходит в большой двор сбоку от дома. Окно внизу лестницы смотрит на этот двор. Я преодолел 2 ступеньки по лестнице и застыл, уставившись во все глаза. Во дворе стояла коляска. Я отказывался поверить в это. Я не мог это осознать. Мне даже подумалось, обман зрения, игра теней. Вот только в этом раннем утреннем свете не было никаких теней, за исключением тени, отбрасываемой коляской. Она стояла там, а она была реальной, и тень еще больше это доказывала. Ведь тени не существует, если нет чего-то, что ее создает. После первоначального потрясения я просто испугался. Кто-то, какой-то нехороший, злой человек, притащил сюда коляску и оставил ее здесь, чтобы меня напугать. И у него это прекрасно получилось. Я, да, был напуган. В голове не укладывалось, кто бы мог сделать такое. Ну уж точно не офицеры, Зейн или Канован. Мистер Ито, возможно, и слышал о смерти миссис Белл. В мелких местечках новости распространяются быстро. Но он не был таким шутником. А его сын, тот проводил большую часть времени в сказочной стране под названием Интернет. Ну, просто ни на кого невозможно было подумать. И в каком-то смысле это не имело значения. Важно было то, что кто-то пришел в мой дом в то время, которое писатели называют под покровом ночи. А закрывал ли я все двери на замок? Шокированный, напуганный, даже не злой, я не мог вспомнить. Да я даже не вспомнил бы в тот момент второе имя своей покойной жены, если бы меня спросили. Я бросился к парадной двери, закрыто. Пошел к той, что вела к бассейну, и во внутренний дворик, закрыто. Подошел к задней двери, ведущей в гараж, и она была закрыта. Значит... По крайней мере, никто не был внутри, прокравшись ночью. И это должно было бы расслабить, но не расслабило. «Должно быть, кто-то из копов оставил эту вещь», — подумал я. Зейн запер гараж, забрал ключи. И в этом была логика, но я в нее не верил. Зейн казался солидным, надежным и очень далеким от таких идиотских шуток. Но к тому же, так ли уж был необходим ключ от гаража? Скорее всего, нет. Замок на двери выглядел так, будто его можно было открыть при помощи проволоки или пластиковой карты. Я вышел из дома посмотреть на коляску. Даже подумал, что там может быть записка, Ну, в стиле тех, что оставляют в жутких третьесортных трэш-фильмах. Типа «Ты следующий» или «Возвращайся туда, откуда пришел». А в записке не было. Зато было кое-что похуже. Желтые шорты на одном сиденье и красные на другом. И не те, что были вчера. И рубашки, перекинутые через спинки, были не те же. Я не хотел к ним прикасаться. На них было написано «Тру-ля-ля» и «Тра-ля-ля». Рубашки для близнецов. Однако близнецы, носившие их, давно умерли. Что делать с этой блядской коляской? Вот в чем вопрос. И вопрос хороший. Теперь, когда реальность ее существования стала очевидной, мой первоначальный шок со страхом сменились любопытством и гневом. Какой-то хуевый способ начать утро, согласитесь. В кармане моих шорт лежал мобильник, и я позвонил в управление шерифа. Попросил позвать офицера Зейна. Секретарь сначала перевела меня в режим ожидания, а затем вернулась, сообщив, что офицера Зейна не будет на службе. Аж до следующего понедельника. Я знал, что лучше не спрашивать личный номер полицейского, поэтому попросил диспетчера передать, что звонил Виктор Трентон, и просил перезвонить. «Постараюсь что-нибудь сделать», — сказала женщина, не особо-то подняв мне настроение в это проклятое утро. «Да уж, постарайтесь», — сказал я и положил трубку. Мистер Ито тоже не появится до следующего понедельника. И хотя я не планировал никаких гостей, я все-таки не собирался оставлять эту коляску во дворе. Я решил вернуть ее обратно, миссис Белл, и поставить в гараж. В конце концов, это был мой обычный маршрут. И заодно я мог бы узнать, не взломал ли какой-то шутник, злой человек, дверь гаража. Но сначала я сделал пару фотографий коляски, чтобы потом показать их Зейну, если он, конечно, ими заинтересуется. Возможно, он не придет в восторг от того, что я переместил коляску с места, где ее нашел. Но разве она была уликой? Разве Элли Белл была забита ею до смерти? Нет. Я просто возвращал ее туда, где мы ее поставили. И вот я качу коляску по дороге под палящими лучами утреннего солнца. Должно быть, золпидем все еще действовал, потому что, как только мой страх развеялся прозаической обыденностью ситуации, и даже шорты и футболки, они были обыденными, ну, из тех, что можно купить в любой момент в Уолмарте или на Амазон. Я впал в какое-то оцепенение. Наверное, если бы я лежал в постели или даже на диване, я бы точно задремал. Но поскольку я шел по улице, то дал своим мыслям просто плыть по течению. Со скрипучим колесом или нет, надо бы его смазать, в конце концов, подумал я. Но коляску было легко катить, особенно без четырехлетних мальчиков. Катил я ее левой рукой. А правой я коснулся рубашек, висевших на спинках сидений, сначала одной, потом другой. Я даже не осознавал, что делаю. Я думал о малышах, сначала переходящих дорогу, потом продирающихся к пляжу через заросли. Они, наверное, не злились, не чертыхались от того, что получали по лицу острыми ветками. Они не проявляли нетерпения, не жалели, что не пошли по дощатому тротуару. Они были полностью погружены в свою фантазию. Исследователи джунглей в газетных шапочках, которые отец сделал для них из воскресных цветных комиксов. И там, где-то впереди, мог быть сундук с сокровищами, оставленный пиратами. А может, их ждала гигантская обезьяна, вроде Кинг-Конга, которого они видели в одном фильме по телеку, сидя на полу и скрестив ноги. Наверное, часа в 4 дня по программе «Тампа Матиной», пока мама не переключала на вечерние новости. Вот они слышат шорох, поначалу тихий, но становящийся громче и ближе по мере того, как они героически продвигаются вперед. Сначала они не обращают на него внимания, а потом допускают роковую ошибку, игнорируя его. Джо думает, что это пчелы, и они смогут поживиться медом. Джейк говорит ему не глупить, а то пчелы могут их покусать. Они идут за сокровищами, а мед не сокровище. Теперь шорохи раздаются и справа, и слева. Не беда. Дорога к пляжу вот, прямо перед ними. Они уже даже слышат шум волн. Для начала они искупаются, прежде чем начнут копаться в песке в поисках золота. И строить замок, если, конечно, поиски сокровища ничего не принесут. Они хотят зайти в воду, потому что жарко. Как в тот жаркий день, какой пришлось перенести моему маленькому мальчику. У него не было воды. Не было воды, в которой он бы поплескался. Он был заперт в раскаленной машине со своей мамой, потому что снаружи был монстр. А монстр не уходил, и машина не двигалась. Они не замечают углубления, которое скрывается зарослями кустарника. Эти кусты также скрывают логово змей, живущих в их тени. Бок о бок Джейк и Джо могли бы обойти этот заросший пучок зелени, но отважные исследователи ведь так не поступают. Отважные исследователи идут прямо вперед, срубая зелень невидимыми мачете. Именно это они и делают. И поскольку идут бок о бок, то вместе и падают в ямку. И прямо в змей. А их здесь десятки. Некоторые из них еще молоды, змееныши. И хотя они тоже кусают, но они не могут, вопреки распространенному мнению, впрыскивать яд. Но их укусы все равно так болезненны. Большинство гремучек – это взрослые особи в режиме полной защиты. Они выбрасывают вперед свои ромбовидные головы и глубоко вонзают свои клыки. И мальчики кричат. «Ой, нет, что? Больно?» Их кусают и кусают много раз. За лодыжки, за руки. Джо опускается на одно колено. Змея ударяется об его бедро и жгутом обвивает его колено. Джейк с трудом выбирается из заросшего кустарника углубления с браслетами из змей на щиколотках. Треск заполняет весь мир. Джейк пытается вытянуть Джо из ямы, и змея в мгновение ока вонзает свои клыки в мякоть его маленькой ладошки. Джо лежит на животе, змеи ползают по всему его телу. Он пытается защитить хотя бы лицо, но не может. Его кусают за шею и щеки. А когда он поворачивает голову в тщетной попытке вырваться за нос и рот, его лицо начинает опухать. Джейк разворачивается и начинает брести обратно к дороге и дому Беллов на другой стороне со змеями, по-прежнему обвивающими его голени. И вот одна отваливается, а другая начинает пробираться вверх, к шортам мальчика. Почему он убегает? Хотя они всегда все делали вместе. Может быть, потому что знает, что его брату-близнецу уже не помочь? Нет. Потому ли, что он просто в слепой панике? Нет, даже слепая паника не заставила бы его бросить Джо. Он хочет добраться до папы, если тот еще дома, или мамы, если папы нет. Это не паника, это спасательная операция. Джейк срывает змею с ноги и успевает увидеть ее оценивающие глазки-бусинки за мгновение до того, как она вонзает клыки в его запястье. Он отшвыривает ее, пытается бежать, но не может. Яд проникает в него, заставляя сердце биться неровно, затрудняя дыхание. Джо больше не кричит. Зрение Джейка двоится, затем троится. Он уже не может идти, поэтому пытается ползти. Руки распухают, совсем как мультяшные перчатки. Он пытается произнести имя своего брата и не может, потому что его горло... Из этого видения меня вывел лязг открывающихся распашных ворот. Коляска, которую я катил, пересекла фотоэлектрический луч датчика ворот, и в этом вот своем зомби-состоянии я прошел далеко от подъездной дорожки Элли. Я увидел, что моя правая рука ходит туда-сюда, касаясь сначала одной рубашки тру-ля-ля, а затем другой тра-ля-ля. Я дернул ее, словно касался чего-то горячего. Мое лицо было мокрым от пота, так же, как и футболка. Я только гулял, по крайней мере, мне так показалось, но точно не помню, но дышал так учащенно, как после 200-ярдового спринта. Я откатил коляску назад, ворота закрылись. Спросил себя, что только что произошло. Но думал, что знаю. Другие члены моей команды в агентстве рассмеялись бы, за исключением, возможно, Кэти Уилкин, чье воображение простиралось дальше рекламных слоганов про чистящие средства для унитазов. Но у меня не было другого объяснения. Я видел фильмы. По крайней мере, один документальный телефильм, где полицейские просили так называемых ясновидящих помочь им найти тела людей, которых считают мертвыми. И как ищейкам дают предмет одежды, чтобы пройти по следу, так и экстрасенсам давали предметы, считавшихся важными для человека, которого они должны были найти. Ну, в основном результаты оказывались полной чепухой, но в нескольких случаях это срабатывало. Или казалось так. Все дело было в футболках, в прикосновении к ним. А часть про Теда – это были мои собственные воспоминания, вторгшиеся в ту ауру, которую я получил от этих футболок. И не было ничего удивительного в том, что мой сын попал в мои видения. Ведь он умер примерно в том же возрасте, что и близнецы Белл, и почти даже в то же время. Тройняшки вместо близнецов. Трагедия, взывающая к трагедии. Когда я развернул коляску и направился обратно, яркость моего видения начала блекнуть. Я даже стал сомневаться в том, что у меня был настоящий экстрасенсорный опыт. В конце концов, я ведь не знал, что именно случилось с близнецами. Возможно, мой разум просто добавил некоторые детали, как скрытый провал, в который они упали. А все могло быть совсем иначе. Кроме того, нельзя было отрицать, что я был в крайне внушаемом состоянии из-за того, что коляска появилась так, как она появилась. И вот именно этого я объяснить не мог.